Прыжок в туман. Однажды Витема приказал Тедди подать ему пистолет и сделал вид, будто проверяет обойму. От внимания Житкова не ускользнуло, что пальцы Витемы были еще слишком слабы, чтобы передернуть затвор. Однако он не хотел показать свою слабость и так и сунул пистолет под подушку без патронов в стволе. Прошло 2-3 дня, таких же молчаливых, настороженных. Море успокоилось. Марта с ровным покачиванием шла к цели. Ночью Житкову почудилось, будто кто-то движется по каюте. Он осторожно приоткрыл глаза, придерживаясь за переборки, за спинки кресел, Витема брел по каюте. Для Житкова было неожиданностью, что капитан уже способен передвигаться. Так может быть и сам он? О, как хотелось попробовать! Но он не посмел и шевельнуться. Было ясно. Еще несколько дней, и Витема твердо встанет на ноги. Значит, и Житкову надо спешить. А прежде всего следует подумать, что же делать дальше, если даже удастся вырваться из каюты. Куда уйти с палубы Марты в открытом море? Искать среди экипажа союзника, который помог бы ему бежать, было безнадежно. Как часто бывает, обстоятельства сами решили дальнейшее. Из разговора Витемы со старшим офицером Житков понял, до цели плавания таинственного острова осталась ночь пути. К рассвету старший офицер рассчитывал увидеть берег. Наступила ночь. Последняя ночь перед новой неизвестностью, островом. Мерно покачивалась медная лампа. Монотонно плескалась вода за бортом. В этот вечер Витема, видимо, решил, что нет больше надобности играть в прятки с пленником. Когда ушел Тедди, принесший ему ночное питье, Витема встал с койки. Держась за переборку, подошел к двери, запер ее и сунул ключ в карман пижамы. Впервые после долгого перерыва он обратился к Житкову. «Приятно сознавать, что я довез вас почти невредимым. Скоро встанете на ноги, тогда... О, вы даже не представляете себе, сколько пользы вы сможете принести, если будете хорошо себя вести. Пропорционально этой пользе будут увеличиваться и блага для вас самого. Но клянусь вам...» Он на мгновение задумался. «Всех святых, какие есть в календаре, не хватит, чтобы спасти вашу душу, если...» Он сдвинул брови. «Если вы станете вести себя дурно...» «Впрочем, душа — не то слово. Я имел в виду другое. Вашу способность чувствовать, мыслить, ощущать страдания нравственные и, будем откровенны, физические. Хотя мне очень не хотелось бы видеть вас страдающим. Но вы меня не слушаете. Упрямы. Иногда это хорошо. Но не советую упрямиться, когда имеете дело со мной». Житков не шевелился, даже не открыл глаз, не повернул головы в сторону Витемы. Капитан плотно задернул штору на иллюминаторе и прикрутил фитиль лампы. Житков долго лежал неподвижно, прислушиваясь к дыханию Витемы. Когда ему показалось, наконец, что капитан заснул, он решил оглядеться, проверить, не притворяется ли враг. Над головой неторопливым звоном рассыпались 8 склянок. Полночь. Приближался рассвет. Нужно было действовать. Прежде всего, овладеть ключом, лежащим в кармане капитанской пижамы. Какой-то мерный шум, доносившийся с палубы, мешал Житкову сосредоточиться. Не сразу понял он, что это шумит дождь. Дождь усилился. Все кругом наполнилось шорохом падающей с неба воды. Житков осторожно снял с себя пояс пижамы. Шнур был толст и крепок. Им можно связать руки Витеме. Ноги полотенцем. Также осторожно Житков приготовил подушку. Ухватил ее поудобней за угол, чтобы набросить на лицо противника в первый же момент борьбы. Еще раз мысленно проверил все. Быстрым движением осторожно вылез из-под одеяла и, собрав силы, бросился на Витему. И тут, в ушах его громче пронзительного звона склянок, прозвучал тихий смех. Капитан не спал. Дуло пистолета было направлено прямо в грудь Житкова. Но воспоминание, как молния, озарило мозг Житкова. В стволе нет патрона. Житков всем телом навалился на врага. Тени мелькали по белым переборкам каюты. Не будь мебель привинчена к палубе, грохот падающих кресел и рундуков поднял бы на ноги весь корабль. Житкову удалось перехватить руку Витемы в тот момент, когда она уже почти касалась звонка. Последним усилием капитан попытался разбить лампу, надеясь, что темнота помешает Житкову. Витема лежал на палубе каюты, связанный, с кляпом во рту. Но и победитель не мог сделать ни одного движения. Он бессильно лежал рядом с побежденным. Прошло несколько минут, прежде чем Житков снова обрел способность двигаться. Первым долгом он запустил руку в карман капитана. Ключа там не было, видно, выпал во время борьбы. Когда Житков нашел его на палубе, стрелки хронометра показывали час. Времени до рассвета оставалось немного. Нужно было найти бумаги Витемы. Вернее, свои и найденного проекты, украденные Витемой. Житков перерыл ящики стола, шкаф, рундуки под койками. Никаких следов. Глаза капитана следили за каждым движением Житкова. По искрящемуся в них злобному торжеству Житков понял, что поиски его напрасны. Как ни досадно было уходить без документов, но время требовало своего. Житков поспешно надел костюм Витемы, взял его пистолет. С чувством несказанного удовлетворения и уверенности в своей силе передернул на глазах у своего врага затвор. Патрон был в стволе. Последнее, что Житков прихватил, был патентованный спасательный пояс Витемы. Житков надел его на себя. Монотонный шум на верхней палубе напомнил о дожде. Житков снял с вешалки дождевик капитана, вышел в коридор и запер за собой дверь. Сделав несколько шагов, он замер в оцепенении. В коридоре было уже светло, как бывает тусклым, пасмурным днем. Быстро пробежав пространство, отделявшее его от трапа, Житков взбежал по его ступенькам. В глаза ему ударило мягкое сияние полярного дня. Это рушило все расчеты. Значит, не удастся найти себе убежище в темном закоулке палубы. Не удастся под покровом темноты скользнуть за борт, вплавь добраться до земли. Он долго лежал под продольным мостиком, приглядываясь к тому, что делается на палубе. Монотонно шумел дождь, ударяясь о поверхность набухших парусов. Парусина стала темной и твердой. Под ударами дождя она гремела, как железная кровля. Под защитой этого шума можно было двигаться, не опасаясь того, что шум шагов привлечет внимание вахтенного помощника, прохаживающегося по кормовому мостику. Над горизонтом повис бледный диск солнца. Надежда на незаметное исчезновение Смарты таяла вместе с сумерками утра. На расстоянии каких-нибудь 5 миль были видны выплывающие из темной завесы дождя очертания скал. Спасительный берег казался совсем близким, и вдруг остров словно загорелся. Из расселин, с долин между горами, из скрытых скалами бухт повалили густые, белые, как снег, клубы дыма. Дым спускался с горных вершин. Он стекал по склонам гор, подобно бесчисленным водопадам. Докатившись до моря, дымные струи сливались с теми, что висели над берегом, в единую мощную стену. Клубясь и вырастая в могучий белый вал, стена катилась по воде и скоро скрыла от жидкого полосу берега. Исчезли скалы. Не стало горных вершин. Белая мгла надвигалась на Марту. Не сразу понял Житков, что это всего-навсего густой туман. Накатившись на Марту, он окутал ее плотным облаком, поглотившим и мостик, и вахтенного офицера, и рулевых. Потому как заполоскали паруса, Житков понял, что совсем заштилило. С мостика послышалась команда офицера. Забегали матросы. Кто-то протопал над самым ухом Житкова. Уйти с Марты можно было только в воду. Житков пополз к борту. Ухватившись за вантпутенсы, он перекинул тело через поручень и встал за выступ внешней обводки. Скинул и бросил в море капитанский плащ. Туда же полетели ботинки. Решение было единственным — добраться вплавь до берега. Но расстояние в 5 миль заставляло призадуматься, хватит ли сил. Резкий свисток заставил Житкова вздрогнуть. Это не была дудка боцмана, призывающая матросов к выполнению парусного маневра. Это был свисток тревоги. Житков услышал совсем близко голос Витемы. «Он мог уйти только за борт. Проверьте шлюпки!» «Все на месте!» «Значит, вплавь?» — сказал Витема. «Ну, так он далеко не уйдет. Не дальше, чем на дно». «Да, глубина около 1000 сажен», — ответил старший офицер. «Прикажите закидать пространство вокруг судна гранатами». «Есть!» Житков услышал удаляющиеся шаги старшего офицера. На ходу офицер крикнул. «Мейнеш! Боцман! Боцмана к старшему офицеру! Боцмана сюда!» Послышались голоса матросов. «Мейнеш! К старшему офицеру!» Первым движением Житкова было тотчас прыгнуть в воду. Но он удержался. Если за борт полетят гранаты, чтобы отправить его к праотцам, то уж лучше пока оставаться здесь. Житков лег вдоль фальшборта, прижавшись к нему насколько мог. И тут над самой его головой снова раздался голос Витемы. «Поспешите с гранатами!» В ответ метрах в 50 от борта прозвучал первый взрыв, другой, третий, короткие хлещущие удары, визг осколков. Минута тишины, снова голос капитана. «Спустите катер, пусть прочешут пространство вокруг Марты!» Как моряк, Житков не мог не восхититься быстротой, с которой было исполнено приказание. Через минуту уже стучал мотор. Катер шел вдоль борта. Взрывы гранат раздавались теперь поодиночке, замыкая кольцо вокруг Марты. Катер вернулся. С такой же четкостью, как происходил спуск, он был поднят на борт судна. «Переждем туман или будем входить?» — спросил старший офицер. «Входите. Туман нам на руку». «Есть!» — ответил старший офицер, и его шаги замерли в направлении мостика. Туда же ушел Витема. Житков вздохнул с облегчением. Теперь можно было скользнуть за борт. Чтобы уменьшить всплеск от падения в воду, Житков повис на руках. Его ноги отделяло от воды расстояние в какой-нибудь метр, и тут взгляд его встретился с внимательными глазами, глядящему сверху сквозь мглу тумана. Житков узнал Тедди. Почувствовав холод, охвативший его воды, он увидел, как тело юноши взметнулось над бортом и полетело в море вслед за ним.